В возрасте около 30 лет Иисус вернулся в Иудею. За время его долгого отсутствия в стране многое изменилось. Царь Еннай, захвативший еще и сан первосвященника, мечом и пожаром завоевывал все новые и новые земли. Устанавливая свое господство, царь сурово карал любые проявления недовольства. Были ли это разногласия власти или вопросы веры? Дошло до того, что народ, подбиваемый фарисеями на восстание, обратился за помощью к иностранному государю, который, разбив войска Еная, загнал его в горы. В Иерусалиме фарисеи праздновали победу. Они вознамерились оттенить авторитет храмовых жрецов, а заодно и монарха, и обрести фактическую власть над страной. Одним из лидеров фарисеев был Симеон бен Шетах, брат Александры, жены царя Еная. По прибытии в Иерусалим Иисус оказался в самом центре водоворота событий. Видя, во что усилиями фарисеев на самом деле превращается восстание, он выступил с гневным обличением фарисейской лжи, коверканье заветов Моисея и выхолащивание духа веры. Иисус привлекал обычных людей своей мудростью, искренностью, простотой речи. Поэтому вокруг него стал быстро образовываться круг горячих последователей. В стране царило смятение. Царь Еннай в любой момент мог вернуться обратно, лидеры восстания погрязли в богословских спорах и дележе добычи, а города и провинция бурлили в ожидании установлений новой жизни. Можно представить, какие толпы народа притягивались зажигательными и жизнеутверждающими речами молодого пророка. Но такая популярность нового лидера, который со своими странными призывами к братству и чистоте откровения угрожал одновременно всем государственным устоям и сложившейся вере, не могла не вызвать крайней озабоченности фарисейской власти. Более того, опасность исходила от Иисуса не только как от простого народного трибуна. Иисус открывал зрение слепым, возвращал подвижность парализованным, освобождал от бесов одержимых. Словом и делом, примером своей безупречной жизни, Иисус мгновенно увлекал за собой тысячи. Фарисеи пробовали состязаться с ним в толковании закона, но народ только смеялся над этими неуклюжими попытками. Иисуса постоянно окружали люди, поэтому власти не рискнули пойти на прямое убийство, опасаясь народного гнева. Ореол мудреца и пророка можно было разрушить только путем злостного очернения. Тогда глава фарисеев, председатель суда Симеон бен Шетах, учинил принародный допрос Марии о тайне происхождения пророка. Воспользовавшись ее замешательством, Симеон изумленным слушателям поведал давнюю сплетню о нечестивом зачатии Иисуса, единственным свидетелем которого, правда, оказывался лишь он один. Удар был неотразим. Мария не могла по столь деликатной теме состязаться с глумящимися над ее честью фарисеями, а Иисус, даже если бы и захотел защитить мать, сам оказался потрясенным неожиданным «разоблачением» в кавычках. Мария вспыхнула и потупила взгляд, а народ поверил обвинению. Те, кто еще вчера нового пророка носил на руках, сегодня с удовольствием гикали и свистали ему во след. Поскольку выяснилось, что Иисус рожден в «бесчестии», в кавычках, то все его прежние идеи предстали как опасные измышления, его критика священства храма поруганием Моисеева закона, а чудеса и чудотворство волшебством и запрещенной магией. За оскорбление религиозных основ и бунт против веры Синедрион присудил самозванца к удавлению. Чудовищной клеветой цель была достигнута. В глазах народа Иисус оказался полностью опорочен. Перед угрозой расправы пророк вынужден был на долгие годы покинуть Палестину. В течение жизни Иисуса Иудея трижды отторгала от себя великого светоча, и трижды, по велению сердца, Иисус возвращался обратно. Третье его возвращение оказалось роковым. Каждый из трех раз Иисус вступал на эту землю, и его сопровождали восхищенные толпы. Но каждый раз очень скоро потревоженное темное пространство обрушивало на носителя света все свое концентрированное зло. Предание говорит, что Иисусу перед последним возвращением было открыто ожидавшее его мучение. Однако он выбрал трудный путь, не побоявшись вступить со злом в смертельную схватку. Итак, Иисус покинул Иудею и отправился на восток. Об этих годах осталось очень мало упоминаний. Легенда рассказывает, что в результате своих странствий Иисус в конце концов пришел в хижину великого мудреца Востока Ибн Рагима, и эта встреча во многом определила его жизненный путь. хождение Христа. Цитата. Так начнем описание его жизни, чтобы неизвращенное слово было записано на земле. 30 лет ходил он, повторяя, чтобы отдать тем, кто не примет. Учение Будды, Зороастра и старое сказание Вед узнавал он на скрещениях путей. Увидя чистые глаза, он спрашивал, что знаете о Боге. Через перевоз рек поджидал он путников, спрашивал, не ты ли несешь для меня, ибо должен был земными ногами пройти и человеческими словами спросить. Когда ему говорили о знаках звезд, он хотел знать решение, но азбука его не привлекала. Не тем люди живут. Как могу прекратить губительную бурю? Как могу открыть небо людям? Почему они оторваны от бытия вечного, которому принадлежат? Такое учение сущности затмевало магические приемы, ибо вместо покорения малых духов природы он мечом духа своего разрубал все препятствия. Учение его устремляло людей к возможности духа, поэтому волхвов не было около него, но лишь по звездам знали о нем. Мы знали многое, он же мог все. Послужить его учению решили мы тогда. Конец цитаты. Приход Христа. Цитата. Надо помнить день конца самого безрадостного приношения. Христос, который только давал, не приняв ничего. Эта решимость с ранних лет провела его через распаленную пустыню, и ноги его горели так же, как у простого погонщика. Мы ждали его, но, как бывает всегда, минута его прихода была неожиданна. Мне подвели коня, и собирался я проститься с семьей, когда слуга заметил оборванного путника. Его длинное лицо было бледно, и волосы были спущены узкими прядями ниже плеч. И только серый холст покрывал его тело. Даже тыквы для питья я не заметил. Но жена первая пошла ему навстречу, и когда после я спросил, почему она устремилась, она сказала, как звезда загорелась в моей груди, и жар до боли брызнул жилками от нее. Ибо ходил высоко путник, когда подошел к шатру, и я понял, кто пришел. После пустыни принял он лишь маисовый хлеб и чашу воды. И я спросил коротко, когда пойдем? Я ответил, когда звезда позволит. И мы ждали знака звезды, и молчал он, только говоря, когда. И, наблюдая звезды, я сказал, в рыбах кровь. Он только кивнул головой. Так ждали мы 3 года каждый день, и свет звезды над нами сиял. Мне помнится, он говорил очень мало о видении света, когда маленький мальчик принес ему меч, и как свет радугой лился перед ним, и беззвучно голос посылал его идти. Мне также указано было проводить его, куда я сам не мог еще войти. На белом верблюде выехали мы ночью, и ночными переходами дошли до Лагора, где нашли, казалось, ждавшего нас последователя Будды. Никогда я не видел такой решимости, ибо были в пути 3 года. И 3 года пробыл он там, куда я не мог войти. Мы ждали его и провели до Иордана. Также белый холст покрывал его, и также одиноко пошел он под утренним солнцем. Над ним была радуга.